Глава 16. Полина. Я прижимаюсь к его горячему, еще влажному после душа телу и чувствую, как все тревоги и волнения постепенно отступают. Даня обнимает меня в ответ, медленно пробегается пальцами по позвонкам и по натянутому, как струна, телу прокатываются взволнованные мурашки. Мне хочется просто закрыть глаза и уткнуть лицо в его широкую грудь. Так хочется поскорее оставить этот ужасный день в прошлом. Хочется перешагнуть его, как трещину в асфальте. Перешагнуть, забыть и продолжить свой путь по спокойной, залитой солнцем дороге, оставив позади все ухабы и рытвины. Однако странная тревога сжимает сердце. Отчего-то я не могу полностью довериться тому, кого люблю. Постоянно вспоминаю о том, каким он был все это время. Беспринципным бабником, не пропускал ни одной юбки. Мне хочется быть точно уверенной, что тот Даня остался в прошлом, что он больше никогда не будет водить в дом других девушек, не будет ночь напролет зависать в непонятных компаниях и не будет флиртовать с моей матерью. «Так мама к тебе заходила?» Повторяю свой вопрос, прижимаясь ухом к его груди. Слышу, как часто бьется его сердце. Мышцы дергаются под моими пальцами, и на секунду мне кажется, будто он нервничает. Но потом раздается его спокойный, немного уставший голос, и я выдыхаю. «Да, она заходила, Поль», — отвечает любимый. «Сказала, что они с отцом хотят развестись. Спрашивала, не разговаривала ли я с ним в последнее время». По телу прокатывает приятное тепло. Я утыкаюсь в грудь Дани и, кажется, даже улыбаюсь. «Хорошо», — выдыхаю. «Хорошо?» — в его голосе слышится усмешка. «Хорошо, что они разводятся?» Смущаюсь собственных слов. Неудачно я сказанула. «Нет, я не то имела в виду», — поспешно поправляюсь. «Просто хорошо, что мама заходила по делу, а не...» Сглатываю ком в горле. Осекаюсь, не зная, как произнести это вслух. Прекрасно понимаю, что тогда у бассейна, когда я застала его с мамой несколько недель назад, Даня флиртовал с ней, чтобы позлить меня, зная, что он бы никогда ее пальцем не тронул. Не тронул, потому что после этого между нами навсегда было бы все кончено. Нет, он бы так не поступил. Но... со своей глупой ревностью я все равно никак не могу справиться. «Что, Полина?» Он обхватывает мое лицо обеими руками, приподнимает, заставляя взглянуть в свои темные, пристально смотрящие в ответ глаза. «Что ты хотела сказать?» «Я...» Снова теряюсь, но потом решаю, что умалчивание в отношениях не самая лучшая стратегия, поэтому выдаю все как есть. «Я просто помню, как вы флиртовали тогда, и хочу сказать, что больше такого не потерплю». Лицо Дани становится очень серьезным, и я радуюсь, что он не переводит все в шутку, и вижу, что мои чувства для него тоже многое значат. «Я хочу предупредить, что не прощу, если ты когда-нибудь... ты ее когда-нибудь...» Даже язык не поворачивается сказать это вслух. «В общем, больше не флиртуй с ней». Сбивчиво заканчиваю свою мысль. «И вообще ни с кем!» Секунду он выглядит потерянным, будто его разум улетает куда-то очень далеко, а передо мной остается только напряженная оболочка. Но потом Даня прикрывает глаза и делает глубокий вдох. «Ни с кем, кроме тебя?» Его чувственные губы кривятся в обольстительной усмешке. «Нет, все же он не смог бы серьезным до конца». Свел все к шутке. «Дань, ну правда!» Моргаю, продолжая смотреть на него снизу вверх. «В прошлом ты вел себя не очень-то разборчиво, поэтому я имею полное право не доверять мне». Его глаза блестят каким-то странным отчаянием. «Прости», опускаю взгляд. «Но да, я пока не верю тебе на все 100%. Он прав. Моя ревность – самое настоящее недоверие. Мне сложно поверить в то, что он вот так, по щелчку пальцев, сможет оставить прежние повадки в прошлом. «Я люблю только тебя, Поля!» Он шепчет признание, глядя мне прямо в глаза. «Все, кто был в прошлом, для меня ничего не значили. Кажется, я всегда ждал только тебя. Прошу, поверь мне!» Горячие нежные губы накрывают мой рот. Сейчас он так ласков, так трепетен. Делаю рваный вдох, и мои легкие наполняют его запах. Мужской, терпкий и до одури родной. Боже, когда я успела настолько к нему привыкнуть? Наши языки сплетаются, лаская друг друга. В голове воцаряется приятный вязкий хаос. Я жмусь к его телу и отвечаю на поцелуй, утопая в сладости тех слов, что он только что сказал. «Люблю только тебя, Поля». Сердце трепещет от радости, выбрасывая в кровь мощные порции серотонина. Не знаю, зачем людям нужны наркотики, если есть любовь.